Глава 15. Книги лежали ровными стопками на траве. Все, кроме одной, находящейся отдельно от остальных. Книга была старая, с потрескавшейся черной обложкой. «Иерархия истинной тьмы» значилась на обложке серебристыми буквами. «Насколько помню, она лежала не здесь», — задумчиво протянул дракон, рассматривая лежащий на краю фонтана древний фолиант. «А я вам говорила», — не без удовольствия подметила я. Владыка с подозрением посмотрел на Эльну. Та стояла, смотря каменными глазами в пустоту, совершенно неживая. Велор обошел статую вокруг, осторожненько коснулся лица. «Камень!» — сказал твердо. И на меня посмотрел. «Вы уверены, что это она, а не чей-то глупый розыгрыш?» «Уверена», — нахмурилась я, уязвленная драконовским недоверием. «Что ж», — протянул будущий владыка, «тогда я заберу книжицу и...» «Что значит заберете?» — вспылила я. «Вы же говорили, что мы вместе будем решать все. И вообще, это для меня Эльна нашла ее, значит, я и должна». Владыка на меня темными глазищами сверкнул так, что я смолкла и язвительно проговорил. «Вы ее читать неделю будете, и еще не факт, что поймете написанное». «Да что же это такое?» Велор решил меня совсем обидеть. «Да, я не ученая, но ведь и не полная дура». «Ну, знаете ли», — начала раздосадованно, — «это уж совсем не по-мужски». «Ох, какое у него лицо стало!» Он книжку схватил и уверенно направился прочь. «А я бегом за ним, не унимаясь. Тогда я рядом буду. Вы хотя бы вслух читайте, вы же обещали». Он шел молча, на меня внимания не обращая. Так мы и добрались до его кабинета. Велор вошел и, не глядя на меня, книжку на стол положил. Уселся поудобнее. А я напротив него встала, чтобы видеть наглую драконью рожу. Велор взялся за обложку и... не открыл. Вскрикнул несдержанно, когда буквы осветились серебром и вспыхнули ярко, обжигая пальцы дракону. Он на руку подул и, наконец, на меня взгляд перевел. «Такой раздраженный-раздраженный!» «И что теперь вы будете делать, милейшая Эсми? На книгу-то заклятие наложено. Простой смертный ее не прочитает». Я промолчала. «Чего меня спрашивать? Вы же умный, вот и решайте, что теперь делать». Гордо голову вскинула, глянула равнодушно прямо в лицо владыке. Он пальцами по столу постучал, в задумчивости смотря на фолиант. Придвинулся ближе и еще раз попытался его открыть, отдернул руку. Правда, от вскрика в этот раз сдержался. А в воздухе отчетливо запахло паленой кожей. «Ага, так вам и надо!» «А я смотрю, вам весело!» — протянул со злостью. «Может, сами попробуете? Вы же сказали, Эльна ее вам нашла? Вот и открывайте!» «Вот же драконище мстительное! Пробовать мне не хотелось. Но я же гордый Хасраши. Не могу показать свой страх!» Подошла к книге. С опаской на нее посмотрела. «Ох, сейчас примкну к ряду обожженных. И будем мы вместе с драконом сидеть и смотреть на древнюю рукопись, не в силах понять, что же нам хотела сказать Эльна. Хотя дракон умный, он что-нибудь придумает. Вот только когда? Ведь на носу ритуал, а за драгом охота открыта. Эх, чувствую, что самой придется все разгребать». «Ну, не тяните, открывайте», — с ехидством поторопил дракон. Я глаза закрыла, вдохнула, выдохнула, взялась за обложку и... открыла. Распахнула веки, удивленно смотря на древнюю рукопись. Буквы не заискрились, и книга не пыталась меня обжечь. Я пораженно на нее уставилась, а дракон на меня, весь вперед подавшись. «Вы как это сделали?» «А я откуда знаю?» Перелистнула страницу, вторую, третью. «Там пусто», — вглядываясь в листы, глухо проговорил дракон. Я растерялась. «Что значит «пусто»? Плохо со зрением?» — поинтересовалась сочувственно. По-моему, дракону мой вопрос не понравился. «У меня прекрасное зрение, и я вижу пустые страницы». Я на книгу внимательно посмотрела. «Как же пустые? Вот же глава первая, и все исписано ровным, чуть наклоненным почерком». «А вы, я так понимаю», — задумчиво нахмурился Вейлор, — «что-то там видите?» «Конечно, вижу. И не понимаю, почему не видит дракон». Он усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Судя по всему, вы обладаете чем-то, что явно по нраву этой заклятой книжонке. У дракона взгляд очень подозрительный стал. Уверена, что вы не ведьма? Ни на миллиметр, призналась я, удивленная не меньше владыки. Он встал, обошел меня, остановился за спиной, так близко, что я ощущала его тело и тяжелое дыхание. Как-то странно я его ощущала, у меня сердце начало тревожнее биться. Чего дракон задумал? Мне это совсем-совсем не нравится. А он руки мне на плечи положил, чуть наклонился и на ухо мне медленно так прошептал. «Что же с вами не так, леди Эсми?» Очень бархатным голосом прошептал так, что у меня мурашки по коже пошли. «Что в вас такое?» «Ничего, я обычный хасраши», — начала, теряя слова. Руки владыки коснулись моей шеи, аккуратно убирая в сторону выпавшую из косы прядь волос. Прохладные пальцы скользнули по коже. Я с трудом сдерживала внезапную дрожь. Вейлор склонился ниже и прикоснулся губами к моему виску. «Нет, милая Эсми, что-то с вами определенно не так. Я это всей своей драконьей шкурой чувствую. Еще не решил, нравится мне это или нет. Но запомните...» Пальцы сжались у основания моей шеи. «Если вы задумали что-то злое, то...» «Хасраши никогда не предают тех, на кого работают», — сдавленно прохрипела я. «Очень на это надеюсь». Он ослабил хватку. Перехватил меня за талию и повернул к себе. Меньше всего я сейчас хотела смотреть в глаза дракону. Но, понимая, что избежать взгляда не удастся, сама подняла лицо и взглянула в его глаза, темные, с поволокой. «Вы очень необычная, Эсми», — поговорил Вейлор с напряжением в голосе. «Очень. Я хасраши», — полепетала тихо. «О, нет, не это в вас необычно. Но разберусь и тогда решу, что с вами делать». «Что со мной делать? Отчего у меня при этих словах душа захолодела?» «Вы меня накажете!» — голос сел окончательно. Губы дракона растянулись в многозначительной ухмылке. «Я подумаю. А вы очень хотите, чтобы я вас наказал?» Я вспыхнула до корней волос. «Да как вы смеете?» От возмущения дышать нечем стало. Или от близости чрезмерной к дракону. Последнее разозлило. «Да что он и правда себе позволяет?» «Я няня его племянника! И вообще, за что меня наказывать?» Улыбка Вейлора стала еще шире. Он склонился ко мне и, проведя пальцами по абрису моего лица, спокойно произнес. «Эсми, вы очаровательны в своем негодовании!» «А вы наглец!» — рявкнуло прямо в склоненное ко мне лицо. «Вы что думаете, раз я не драконица, а просто девушка, то можно вот так, вот так?» «Любой драконице до вашей чести и достоинства еще расти и расти!» — прервал он меня мягко. После чего отпустил, медленно отошел к своему креслу, где вальяжно развалился, и, не спуская с меня взгляда, продолжил. «У драконец нынче слишком вольные взгляды. У вас же нет, мне это нравится. А уж как мне понравился ваш поцелуй!» У меня и уши покраснели. Я уже ненавидела тот момент, когда пришлось спасать владыку именно таким неоднозначным способом. Однако не стану себе врать каждый раз, когда он напоминал мне о поцелуе. Я начинала гореть не просто от смущения, а от какого-то странного, томящего чувства. Нервно сглотнула, ненароком поймав себя на том, что смотрю на губы владыки. А владыка смотрит на меня, и мне кажется, лучше, чем я сама понимает происходящее. «Я книжку заберу», — произнесла тихо. «Забирайте», — усмехнулся он. «Я так понимаю, она именно для вас. Надеюсь, что вы сможете понять написанное или, по крайней мере, пересказать мне». Я гордо голову приподняла и уверенно заявила. «Уж как смогу, потому как лично вы не можете с ней никак». Дракон сжал челюсти и очень выразительно на меня посмотрел. Я книжку схватила и шустренько ретировалась. Увы, но в чем-то владыка был прав. Чтение продвигалось медленно. К утру я прочитала от силы десяток страниц. Если правильно поняла, то существует некая иерархия в мире тьмы. И сама тьма не столь уж и свободна в своих помыслах и действиях. Есть более серьезные силы, подчиняющие ее себе. Мало того, в давние времена существовал даже некий культ темных жрецов, поклоняющихся им. Я задумалась. Не силу ли высших получил мой драк? Если да, то каким способом? Ведь, судя по всему, жрецов уже давно нет. В дверь тихо постучали, а после открыли. На пороге появился Элкар. «Доброй ночи, а вернее утро, леди Эсми. Я заметил отсвет огонька в вашей спальне и решил зайти. Как вовремя? Присаживайтесь, Элкар». Я посильнее запахнулась в халат. Едва вернулась, сразу сняла так щедро подаренный Вейлором костюм. И постаралась одеться поудобнее. Пижама и халат — то, что нужно. Советник прошел, сел рядом со мной. Скользнул взглядом по книге. «Вы что-то нашли?» «Да. Однако страницы пусты». Я невольно усмехнулась. «Это странно, но кроме меня никто не видит написанное». «А оно там есть?» Я кивнула и повернулась к советнику. «Элкар, что вы знаете о культе тьмы? Здесь написано, что ранее существовали те, кто был способен повелевать самой тьмой». Советник нехотя поморщился, явно давая знать, как относится к подобной писанине. «Предполагаете, что кто-то наградил Хейвена истинной магией тьмы и умением ею повелевать?» «Высшие силы», — четко ответила я. Элкар как-то нехорошо усмехнулся. «Высшие силы? Вы серьезно?» «Совершенно», — насупилась я. Элкар вздохнул и стал необычайно вдумчив. «Там так и написано, высшие силы?» Я кивнула. «Бред», — нахмурился советник. «Тот, кто это писал, явно плохо разбирался в деле». «Высшие силы. Это надо ж придумать. Хотя должен признать, что на самом деле существовали те, кто мог подчинять тьму и наделить любого дракона истинной магией». Я вся подалась вперед, внимая словам Элкара. «Мы называем их древние». У меня глаза загорелись от предчувствия близкого понимания происходящего. «Не стоит ликовать», — хмуро оборвал мою радость советник. «Древних давно нет. Очень давно нет. Какое-то время еще действительно существовал культ, но не тьмы, а древних и их сил. Но и он уже потерял свою актуальность. В конце концов, годы идут, и прошлое забывается». Он грустно улыбнулся. «Моя прабабушка была одной из последних жриц культа древних. Она прожила долгую жизнь и свято верила в их истинные силы. Я успел ее застать совсем маленьким. И мне помнится, она рассказывала, что ей в детстве довелось видеть их. Древние были поистине могущественны в своем умении подчинять и работать с магией. Они наделяли истинной силой тех, кто им поклонялся». Мой взгляд стал более внимательным. «Ваша прабабушка была истинным темным драконом?» «Вы удивительно проницательны, Эсми». «Да, она была истинным темным драконом. Мы, к сожалению, это не унаследовали. Мой дед из рода светлых воздушных, отец ледяной. Слишком большое смешение стихий нынче в крови драконов. А древние...» Он вздохнул. «Оставьте их древности». Протянул руку и погладил меня по щеке. «Не расстраивайтесь так, леди Эсми. Я готов верить, что наш драк для нас самый лучший и сильный. Вы очень к нему привязались. Вот и видите в Хейвене больше, чем есть на самом деле». «Возможно». Я отвела взгляд, смотря на своего дракончика. «Вам необходимо отдохнуть, леди. Утро вечера мудренее, нам предстоит тяжелый день. Едва солнце полностью осветит небо, как у городской ратуши соберется толпа, начнется ритуал. Следующие сутки вся стража будет стоять на охране. В замке останутся только ледяные драконы и караул. Вам предстоит как можно более тщательно следить за юным драгом, так что не забивайте себе голову и ложитесь спать. С утра вы должны быть бодры». Он поднялся и направился к двери, по дороге остановился. «И да, я вас очень прошу, постарайтесь не покидать пределы угодий владыки. Темные маги установят охранные заклятия по периметру, но за стенами замка они ничем не смогут вам помочь», — сказал и покинул комнату. А я осталась сидеть с грустью, смотря то на Хейвена, то на открытую книгу. «Нет, не может быть, что я все это надумала. Хасраши никогда не надумывают. Они видят мир в истинном цвете. И как бы я ни относилась к Хейвену, я видела в нем больше, чем в любом драконе». Уверенно поднялась. Посмотрела на книгу, как бы там ни было, может, написавший ее в чем-то и ошибался. Но кто-то потом очень постарался, чтобы кто ни попадя не прочитал ее. Мало того, именно эту книгу выбрала Эльна. И вдруг меня осенила догадка. А если она выбрала ее потому, что ничего более близкого не нашла? Если я ищу не то, что нужно? Схватила книгу и устремилась в сад. Пока солнце не осветило город, нужно успеть узнать, что хотела сказать мне Эльна. «Охраняй!» — бросила Аракарни. Тварь, лежавшая за кроватью, подняла голову, глухо и очень грозно рыкнула, словно сказала: «Будет сделано, ценою жизни не позволю тронуть Драга».